Дэн, как лучший друг Лизы, счел своим долгом прочесть обычную лекцию об Эдди. Общий смысл ее, насколько Лиза помнила, заключался в том, что она тратит жизнь на ленивого, лживого засранца, купающегося в самообмане. Она защищала Эда, но на самом деле не знала, как опровергнуть обвинение. Сейчас мысли блуждали, и она вспомнила ночную прогулку по центру с охранником. Дворники на стекле стерли световую пленку, и Миллениум Болти снова обрисовался. Она больше не собиралась пить виски. Поскольку от водки и джина она уже зареклась, предстояло вступить на более экзотические территории ромов и бренди. Белый ром. Не слишком причудливо, а? Баккарди с кока-колой. Немного в стиле начала 1980-х, но это ничего. В Игле подают Баккарди. У Лизы в голове они не совмещались. Построенный в 1960-х годах Игл представлял собой раскидистое бунгало, выполненное в стиле постоялого двора, с бугорчатым стеклом и тонкими балками. Стилю катастрофически противоречил громадный рельефный орел, выходец из Третьего Рейха, господствовавший на фасаде паба. Скорее, Берхтесгаден, чем английский деревенский трактир. Берхтесгаден — городок в Баварских Альпах. Неподалеку от него располагалась резиденция Гитлера «Орлиное гнездо». Здесь, в заднем оранжевом зале, каждый вечер можно было увидеть многих из твоей музыки. Кроме них, кажется, никто и не посещал этот паб. Местные изменили ему, когда открылся дешевый сетевой паб в Зеленых Дубах. Служащие твоей музыки ходили сюда, потому что это был единственный бар в радиусе 1,5 километра от центра. И из-за музыкального автомата с загадочным набором пластинок, о которых можно спорить. И профессор Лонгхейр, и Эстер Уильямс, и братья Лувины. Профессор Лонгхейр, исполнитель блюзов. Эстер Уильямс, актриса, играла в музыкальных фильмах. Братья Лувины, кантри-дуэт. Полгода назад в редком приступе решительности Лиза составила небольшой список занятий, более осмысленных, чем сидение в Игле. Такой. Первое. Повидаться с друзьями не из твоей музыки. Второе. Прочесть книгу. Третье. Сходить в кино. Четвертое. Заняться благотворительной работой. Пятое. Напрячься и попробовать вспомнить, с какими мыслями я просыпаюсь по утрам. Тут же их забываю. Шестое. Испечь торт. Седьмое. Определить стратегию прически. Восьмое. Поискать другую работу. Девятое. Посетить маму и папу. Десятое. Ликвидировать коричневое пятно на стене в кухне, которое нагоняет грусть. 11. Погулять по городу ночью. 12. Пофотографировать. 13. Послушать CD, который я покупаю и никогда не слушаю. 14. О чем-нибудь подумать. 15. Поговорить с Эдом. Но каждый вечер после очередного паршивого дня на работе она испытывала неодолимый позыв пойти в оранжевый зал и погрузиться в муть слов, лиц и алкоголя, в зал, где все было умозрительно и время мчалось в 10 раз быстрее своей обычной страшной скорости. Она любила проводить время с Дэном. Не потому, что между ними что-то было, как иногда намекал Эд. Дэн был самым старым ее другом. И Лизе нравилось, что он был знаком с ней еще до того, как она стала работать в «Зеленых дубах», Лиза считала, что Дэн знает ее в лучшем варианте —